О примечаниях. Большое количество рассыпанных по всему тексту романа цитат сподвигло редактора книги на составление этих примечаний. Не претендуя на полноту, они, тем не менее, должны помочь читателю воспринять замысел автора. Многие эпизоды романа напрямую связаны с жизнью и творчеством английского поэта-романтика Джона Китса 1795-1821 годы жизни. «Гиперион» и «Падение Гипериона» — это название двух незаконченных поэм Китса, или, точнее, двух вариантов одной и той же поэмы, так и не обретшей своего окончательного вида. «Гиперион» переведен на русский язык полностью, а из «Падения Гипериона» Кружковым переведены только строки 57-227 песни первой. Перевод цитируемых в тексте романа других фрагментов поэмы выполнен редактором данной книги. Переводы стихов и писем Китса и стихотворений Йейтса даются по изданиям серии «Литературные памятники». Об авторе. Говоря об авторе шедевра, очень трудно сохранять объективность и не пытаться подверстывать всю его жизнь комментариям гениальной книги. Хочется понять, как он возник, и его корни усматриваются даже там, где их и в помине нет. Хотя, кто знает, из какого уголка души Дэна Симмонса вырос этот роман, поразивший воображение даже самых искушенных читателей. Дэн Симмонс пристрастился к фантастике с детства. В 6 лет он уже прочел «Остров сокровищ», потом добрался до книг старшего брата, среди которых оказались романы Бертрана Чандлера. В 7 лет маленький Дэн отстучал на машинке отца свой первый научно-фантастический рассказ о полете на Луну и показал его учительнице, но та раскритиковала шедевр в пух и прах, заявив, что люди на Луну никогда не попадут. Шел 1955 год. Сейчас, когда Симмонса приглашают выступать перед школьниками, он всегда говорит: «Пишите для своих приятелей и никогда не показывайте написанное учителям». Окончив колледж и университет, он почти 18 лет преподавал в школе, разрабатывал методики обучения для одаренных учеников. В 1982 году был опубликован его первый рассказ «Река Стикс течет вспять». В 1985-м первый роман «Песня Кали», получивший Всемирную премию фэнтези 1986 года. С 1987 года Симмонс полностью посвятил себя творчеству. Живет уединенно в скалистых горах, в Колорадо. Жена Карен, дочь Джейн, 12 книг. И все-таки об истоках Гипериона. В 1983 году была опубликована повесть «Вспоминая Сири», практически без изменений вошедшая в Гиперион как история консула. Когда после выхода романа критики начали расспрашивать Симмонса, что было раньше, роман или повесть, ответ поразил всех. Оказалось, что, подобно «Властелину колец», Гиперион родился из сказки, точнее, из научно-фантастической истории, рассказанной детям. На протяжении учебного года учитель Симмонс каждый день рассказывал своим ученикам по кусочку. 182 дня по полчаса. Дети — самые суровые критики. Они замечали малейшие несоответствия, ничего не забывали и требовали все новых и новых подробностей. Чертились карты, составлялись схемы, диаграммы и списки персонажей. Были нарисованы даже портреты. То, что начиналось как игра, превратилось в миростроительство, и построенный мир оказалось нелегко покинуть, столь глубоко проработанным и интересным он был. Дэн Симмонс распорядился им по-хозяйски, использовал как фундамент для создания дилогии «Гиперион» и «Падения Гипериона». Я сознательно не останавливаюсь на содержании самих романов, слишком уж они великолепны и велики для нескольких слов мимоходом. Хочется надеяться, что настоящие исследования, серьезные рецензии и вдумчивый анализ еще впереди. Книги того заслуживают. И когда Дэн Симмонс задумал новый научно-фантастический роман, оказалось, что все отправные моменты есть в тексте Гипериона. В его вселенной хватит материала на десятки книг, но пока их 2 — «Эндимион» и готовящийся к печати «Восход Эндимиона». Действие происходит на Гиперионе через 274 года после падения. Какое чувство я хотел пробудить в читателях? Вполне определенное. Мне было 9 лет, когда старший брат подарил мне на Рождество 3 огромные коробки, набитые журналами Astounding, Fantasy and Science Fiction и пейпербэками издательства Ace. Я обезумел. Несколько месяцев я упивался чтением. Это всепоглощающее чувство, этот праздник чтения я и хотел подарить читателям, создавая Гиперион. Как нам кажется, писателю это удалось. Читал Игорь Князев.